Когда благодаря мастерству в методах он явил себя в качестве больного, к нему пришли из великого города Вайшали царь, министры, правители, компания юношей, брахманы, домохозяева, торговцы, горожане, сограждане и много тысяч других людей, чтобы справиться о здоровье. Аличхавский Вималакирти объяснял собравшимся там учение, начав с этого самого тела, состоявшего из четырех махабхутий. Друзья, это тело характеризуется таким непостоянством, такой непрочностью, такой ненадежностью, такой слабостью, такой никчемностью, такой разрушимостью, такой кратковременностью, такими страданиями, таким обилием болезни, такой изменчивостью. Итак, друзья, это тело – сосуд множества болезней. Мудрец не должен быть приверженным ему. Это тело, друзья, не выдерживает рассекания и таким образом подобно пузырьку на воде. Это тело не пребывает долго и таким образом подобно пузырькам в воде. Это тело возникает от клешной жажды и таким образом подобно миражу. Это тело не имеет сущности и таким образом подобно пустотелому стволу бананового дерева. Это тело привязано жилами к костям и таким образом, подобно машине.